Глава 32. Первый мой бал, первый выход в свет. Великолепный дом графа Иржика в Ориенте. Госпожа, графиня Лания, хозяйка этого дома, приветствовала мое появление сияющей улыбкой. Именно с ней, одной из первых, я познакомился прямо у своих ворот. Эта очень молоденькая, амбициозная женщина представила меня своему убеленному сединами мужу и, не обращая внимания на его явное желание поговорить, увлекла меня знакомиться с присутствующими. Я запомнил всех, но как же это было трудно. Яркая, пестрая толпа людей с фальшивыми улыбками и холодными, настороженными глазами окружала меня со всех сторон. Презрение, заинтересованность, заискивание — вот что удалось мне разглядеть в этих людях. Я выделялся среди них, как ворон выделялся бы среди ярких певчих птиц. Все лето я надеялся на то, что высокородные щеголи наконец-то откажутся от кружев и рюшей на рубашках и штанах, но все мои надежды оказались тщетны, и сейчас женщин от мужчин отличали только наличие юбок и отсутствие оружия на их поясах. Кружево часто скрывало животы, а вот штаны в обтяжку зачастую, наоборот, подчеркивали полные и некрасивые ноги мужчин. Завитые локоны, припудренные лица и кружева делали людей удивительно похожими друг на друга, и вполне естественно, что на этом приеме я стал самой обсуждаемой персоной. В черное серебром был одет только я один, и мне кажется, что комфортно чувствовал себя тоже только я один. Как бы ни обсуждали меня, как бы ни переглядывались, изображая презрение леди, но взгляд каждой из них постоянно возвращался к моей персоне. Строгий черный камзол, украшенный изысканной серебряной вышивкой, белая с небольшим кружевом на воротнике рубашка, плотно сидящая на бедрах и чуть более свободные по линии ног штаны, заправленные в короткие сапоги, лишенные каких-либо украшений. И, наконец, широкий черный кожаный пояс, прекрасно подчеркивающий стройность и изящество моей фигуры, фамильный меч, украшенный родовым гербом, и, самое главное, длинные, блестящие черные волосы, собранные в аккуратный низкий хвост. Все это делало меня чуждым их обществу, но помогало мне чувствовать себя уверенным и спокойным. Я прекрасно осознавал, что каждый из них видит ничем не прикрытую насмешку в моем взоре. Именно поэтому я вряд ли уйду с этого вечера без вызова и скандала. Зал наполнила музыка, и пары заскользили, вычерчивая на узорном мраморном полу сложнейшие па одного из самых скучных танцев. Все медленно, тягуче, сплошные поклоны, развороты, обмен партнерами и сложнейшие дорожки шагов. А самое главное — любая ошибка на виду. Кошмар для тех, кто выходит в свет впервые. Нет, для меня этот танец не представлял никаких трудностей, но быть участником этого действия не хотелось. Все сильнее и настойчивее в голове билось только одно желание — убраться отсюда как можно дальше и как можно быстрее. Но всегда есть «но», ибо наше желание — это одно. А возможности — это другое. Дорогая хозяюшка продолжала одаривать меня своим вниманием, и потому первый мой танец достался ей, а для того, чтобы избавиться от ее навязчивого внимания, мне пришлось танцевать еще и еще, ускользая из ее загребущих ручонок. Быть одним из многих в ее коллекции мне не хотелось. Моя странность не мешала высокородным девицам благосклонно принимать мои приглашения на танец. Любопытство женщины — страшная вещь. Меня допросили и почти выпотрошили за неполных пару часов. Оценили и всем сообществом приняли решение о том, что неплохо бы попробовать меня как любовника, раз в роли мужа я выступать не могу. К моему сожалению, ни одна из них не привлекла моего внимания настолько, чтобы я решился на какие-либо действия. Зато решились дамы. Они начали осаду по всем правилам военного искусства. Четыре молоденьких, явно замужних красотки окружили меня, наперебой требуя внимания. Принести прохладительные напитки, поднять упавший веер. Меня просто утомили, а уж кокетливое требование комплиментов уже просто поразило. Я решился на грубость и на очередной вопрос о внешности прелестницы сказал: «Вы меня извините, милые дамы, но я не могу ничего сказать о вашей внешности. Познакомившись с вами только сегодня, я не имел чести видеть вас раньше и не могу знать, как вы выглядите на самом деле. Не обижайтесь на грубияна, красавицы, но показатель возраста у леди — это ее нежная кожа, сияющая молодостью и свежестью. Но вы все настолько ее прячете, что я никак не могу составить себе представление о вашем возрасте. Если вы старушки, то количество белил на вашем лице вполне оправдано, на мой взгляд, но если вы молоды и прекрасны, то зачем вы это скрываете? Именно этого я и не могу понять, как ни стараюсь. Тяжесть и количество ваших украшений прячет от мужских взглядов ваши прекрасные шейки и нежные ушки, которые так любят целовать мужчины. Из-за пудры на волосах я не могу определить их цвет. Ни у одной из вас я не могу даже попытаться украсть поцелуй, ибо мой строгий черный наряд будет предательски свидетельствовать о вашей близости. А кружева? Они бесспорно красивые, вы в них напоминаете мне изысканные цветы из оранжереи, но, милые дамы, на эти цветы можно только смотреть, да и то издалека. Поверьте мне, много не значит хорошо. Я вижу перед собой столько всего безумно красивого, но не могу рассмотреть деталей. Украшение должно подчеркивать нежность и величие леди, ее красоту, а не затмевать ее. Я растерян и сбит с толку, поэтому прошу вас не судить меня строго. А теперь позвольте мне откланяться, милые дамы. Надеюсь, вы не будете держать обиды на меня, и мы сможем встретиться на следующем приеме. Поклонившись изумленным моими речами леди, я постарался как можно быстрее удалиться, и не только подальше от них, но и вообще из этого дома. Не дошел. Шагов 10 оставалось пройти мне до вожделенного выхода, и удача покинула меня. Преградивший мне дорогу слуга с поклоном передал приглашение графа Иржика в Льенти. Меня приглашали в кабинет его сиятельства, предлагая провести время в дружеской мужской компании. Пришлось возвращаться. Время в обществе графа и его друзей я провел с большой пользой. Смог более детально познакомиться с правящей верхушкой, узнать все сплетни, слухи, подозрения высокородных господ, и чем сильнее пустели стоящие на столе бутылки с изысканным вином, тем более разговорчивыми становились мои собеседники. К моему великому удовольствию, ни один из них не был магом, и никому из них не пришло в голову обратить внимание на то, что амулеты, призванные регулировать их опьянение, и, как следствие, излишнюю разговорчивость, не работают. Теперь я доподлинно знал, что мои соседи, братья Арсория, женятся, все трое, одновременно, догулялись, доигрались, женятся на деньгах. Милые невесты довольно молоды, ужасно богаты, но замуж за повес и гуляк идут только по необходимости, потому как за грехи молодости их даже в монастырь не пускают. Барон Вильев Крауш, оказывается, тщательно скрывает, что десятину назад его послушная маленькая дочь успешно скрылась с большой суммой денег, благодаря которым главный монастырь сестер Безмолвия принял ее под свое покровительство. Сам барон в бешенстве, жена в тихом помешательстве, братья пытаются пустить слух о безвременной кончине сестры. В семье короля тоже событие. Старшую дочь короля отправили в путешествие в соседнее королевство, из которого она уже не вернется, надев брачные браслеты брата короля и пока еще его наследника, ибо король молод, и все в руках богов. У внебрачных королевских дочек, которые являются ненаследными принцессами, проснулась магия, и девочек вместе с учителями отправили в одно из дальних поместий учиться ею владеть. Принц в бешенстве? Наследные принцессы, а кроме старшей есть еще совсем маленькая, пустышки, а эти? Сам Анри, пользуясь тем, что все адепты, закончившие 4-й курс обучения, распущены на летний отдых, гуляет в компании своих высокородных друзей так, что столица периодически содрогается, обсуждая связанные с ним происшествия. Свете же поговаривают о том, что папенька-король настаивает на его скорой женитьбе. Помолвленная с ним девушка рискует в скором времени перейти в разряд старых дев. Ее высокородные родственники выражают свое недовольство все громче и громче. Самое же главное — это то, что моя персона вызывает интерес буквально у всех. Любой из моих сегодняшних знакомцев готов посетить мой скромный дом по первому же приглашению. Всех интересует, как я справился с древними заклинаниями, как выглядит внутри мой дом, кто меня обслуживает, на ком я женат, как долго женат, чем болеет моя жена и где она, можно ли с ней познакомиться, какой капитал находится в моем владении, владею ли я землей и, наконец, кто является моим наследником. Вопросы, вопросы, ответы. Общество высокородных, как оказалось, это то еще болото. Засосет, не вырвешься. Тренировка под руководством моего учителя давалась мне много легче и приносила намного больше удовольствия. Хорошо, хоть вызова на дуэль и открытого конфликта с кем бы то ни было получилось избежать. Домой попал ближе к рассвету. Выслушал ворчание малыша и Лаки, рассерженное воркование Рейны и получил ранний завтрак от мадам Лиены. Не знаю как, но моя девочка всегда чувствует мое возвращение и хоть на минутку, но просыпается, убеждая, что это именно меня наконец-то принесло домой. Спит малышка до сих пор на моей кровати. Свою кровать, поставленную даже в моей комнате, она старательно игнорирует. Вот так и живем. Завтра, точнее, уже сегодня, меня наверняка опять начнут заваливать приглашениями. Не хочется идти наносить визиты, но придется.